Это было подтверждением известного всем поисковикам тезиса. Когда район пуст, приходится работать втрое больше, чтобы доказать, что он именно пуст. Восьмое. Снегопад в июле утвердил поколебленный жарой тезис: «Территория есть территория». Журналисты, прибывшие освещать навигацию, теперь уверенно щеголяли по улицам в импортных сапогах и куртках, предусматривавших чрезвычайные случаи жизни. Территория есть территория. Тундровые пожары затихли. Установилась нормальная погода из холодного солнца, дождей и ветров. Чинко вернулся из командировки в партию Монголова, помрачневший и как бы углубленный в себя. В кабинете его ждали две радиограммы. Начальник дальней рекогносцировочной партии Семен Капков сообщал, что наткнулся на месторождение киновари необычайного масштаба. Месторождение просто лежит на поверхности. Принято решение провести предварительную разведку. Начальник партии с реки Лосиной Жора Опрятин сообщал, что на склоне хребта Пырканай в распадке с координатами такими и такими-то им найден скелет человека, судя по вещам геолога. Требовал указаний. Чинков звонком вызвал Лидию Макаровну и, не отрывая глаз от стола, продиктовал радиограмму Капкову. «Поздравляю, точка. Базу партию перенесите к месторождению, точка. Подготовьте вывозки количества руды достаточно промышленного анализа. Чинков И.О. главного геолога». Лидия Макаровна, стоя у двери, быстро набросала текст в блокноте, но осталась стоять. Чинков хмуро глянул на нее и добавил: «Потребное снаряжение, продукты, горючее могут быть сброшены с самолета. Радируйте». Чинков еще посидел, потом тяжко пересек кабинет, не глядя на Лидию Макаровну, вышел и, скрипя половицами, направился в правый конец коридора, где был кабинет начальника управления Фурдецкого. Секретарша Фурдецкого, Люда, за броскую красоту прозвана Люда Голливуд, читала Джека Лондона. «Спросите, не примет ли меня Генрих Иванович?» – глухо сказал Чинков. Люда Голливуд мелькнула в кабинет начальника. «Неслыханное дело! Чинков просит приема у Фурдецкого!» Через секунду она распахнула дверь и встала у косяка, пропуская Чинкова. Секретарша с картинки. Чинков прошел и сам закрыл за собой дверь. В кабинете Чинков опустился на стул и какое-то время в упор смотрел на Фурдецкого, пока тот не смешался. Генрих Фурдецкий по прозвищу Фурдадуй, золотозубый человек с лицом и голосом праздничного оратора, был назначен сюда за год до Чинкова. Всему Северстрою, в том числе и Фурдецкому, было известно, что сейчас он не более как человек при Будде. В управление он перешел из небольшой спецэкспедиции. Экспедиция подчинялась Москве, потому что искала чрезвычайно важный оборонный металл. Год тому назад ее прикрыли, но Фурдецкий, перешедший в руководство из техников, по обычаю Северстроя уже не мог вернуться обратно в техники. Видимо, в верхах Северстроя считали, что если Фурдецкий – ничтожество, то при Чинкове управление поселка все же не захереет. Если он – личность, то полезно его иметь в качестве противовеса Чинкову. Все это Фурдецкий знал и потому чуть дрогнувшим голосом нарушил молчание. «Слушаю вас, Илья Николаевич». «Я остаюсь», – просто и весело сообщил Чинков. «Не понимаю. Остаюсь в управлении, и значит, нам вместе работать». «Я всегда рад», – начал было Фурдецкий и даже улыбнулся множеством золотых зубов. «Если вы будете мне мешать», – Так же просто и весело перебил Ченков.